Улица пошла под уклон. Кранев разбрызгал лужу в ложбине и, цепляясь подошвами за скользкий склон, взлетел на пригорок. Внезапно он заметил, что дома кончились. Перед ним было поле, а навстречу бежали люди из бригады. «Немцы!» — выдохнул Кранев, подлетев к Соломатину. «Бронетранспортер и два грузовика!» «Рота!» — оценил полковник. «Сбили боевое охранение!» «Нет там нахрен никакого охранения! Это я стрелял в водителей!» Соломатин потемнел лицом. Внезапно, ничего не сказав, метнулся к ближнему дому. Осторожно выглянул из-за угла, затем бегом вернулся обратно. «Прочесывают деревню. Без техники. Это надолго. Отступаем к опушке». Расстояние до ближнего леса они преодолели бегом. Здесь полковник велел бригаде занять оборону и отозвал в сторону командира роты. Кранев стоял в отдалении и не слышал разговора, но по бледному лицу старшего лейтенанта понял, что посулил ему Соломатин. Видимо, отсутствие боевого охранения на околице произошло по вине Старлея. На прощание Соломатин поднес ствол ТТ к носу командира роты и подошел к Крайневу. «Идем». «Меняем место дислокации?» «Сейчас», — сказал полковник. «У меня в штабной избе документы. Отдать немцам? С какой стати? Это моя деревня. Я ее занимаю, ясно?» Соломатин отобрал 4 бойцов и кивнул Крайневу. Опушкой они выдвинулись на север. Виктор шагал последним, волоча свой чемодан. Он так и не выпустил его из рук. По уму следовало оставить чемодан на опушке, но возвращаться было поздно. Кранев не мог разгадать замысел Соломатина. Они шли на север, обходя деревню по кругу. Хочет атаковать немцев с тыла, но партизан слишком мало, немцы быстро разберутся и прихлопнут их, как мышек. Отвлекающий маневр с целью ослабления давления на линию партизанской обороны. Опять-таки людей нужно больше. На опушке заняла оборону бригада с пулеметами МГ. Ее так просто не собьешь. Вот когда немцы поставят минометы, они у них должны быть. Партизанам придется туго. Как могут помешать немцам 6 человек? Только увидав просвет меж стволами, застывшие на лесной дороге ханамак и грузовики, Кранев понял задумку Соломатина. Полковник велел спутникам не высовываться и поднял бинокль. «Черт, часовые в бронетранспортере!» Кранев взял у него бинокль. Над краем брони ханамага виднелись каски. Ясное дело, солдаты оставили охранять технику, а вокруг партизаны. Бронетранспортер — лучшее укрытие. Сколько там немцев? 2? Касок виднелось 2. Вдруг внутри 3-й. У Кранева снайперская винтовка, у остальных автоматы. Соломатин, как заметил Виктор, специально отбирал автоматчиков. До ханамага добрые 100 метров. Одного часового Кранев без труда снимет. Но попасть во 2-го из автомата трудно. Если и получится, 3-й откроет огонь. Пока его выкуришь из-за брони, немцы в деревне услышат, побегут на выручку. Внезапность, то, на что рассчитывал Соломатин, будет утрачена. Внезапно Кранев ощутил тяжесть чемодана в руке. Хорошо, что не бросил. Открыл чемодан и вытащил мундир. «Что ты делаешь?» — удивился Соломатин. «Что надо?» — буркнул Виктор, срывая с себя штатскую одежду. Через минуту-другую перед полковником стоял немецкий офицер в застегнутой шинели. На поясе кобура, но взведенный люгер в кармане. Кранев побросал штатское в чемодан, закрыл и взялся за ручку. «Зачем?» — удивился Соломатин. «Партизан может переодеться немцем», — сказал Кранев. «Но при этом он вряд ли станет тащить чемодан. Не партизанский реквизит». Кранев раздвинул кусты и зашагал к ханамагу. Его заметили почти сразу. Каски исчезли над краем борта, зато в амбразурах появились стволы винтовок. «Не стреляйте!» — закричал Кранев по-немецки и замахал поднятой вверх рукой. «Я интендантурат Зоненфельд!» Стволы винтовок не исчезли, а только аккуратно опустились, целя Кранева в грудь. Чувствовал он себя, мягко говоря, неуютно. У немцев нервы наверняка на взводе. Кто-нибудь нечаянно нажмет на спусковой крючок. Спина стала мокрой, но Кранев заставил себя преодолеть страх. Не доходя до ханамага 5 шагов, он остановился и опустил чемодан на землю. «Как вы здесь оказались, герр-интендантурат?» — спросили из-за брони. «На нас напали», — сказал Крайнев и испуганно оглянулся. «Партизаны! Убили денщика! Мне удалось убежать, но, боюсь, бандиты идут по следу. Можно присоединиться к вам?» «Залезайте», — донеслось из Ханамага после короткой паузы. Крайнев, изображая неловкость, забрался внутрь бронетранспортера и увидел, что оказался прав в своих догадках. Часовых было трое. Двое рядовых и один годами постарше — ефрейтор. Рядовые стояли у бортов, зыркая по сторонам. Ефрейтор сидел, положив на колени МП-40. Руки его будто покоились на оружии, но Крайнев видел, что стоит только сделать неверное движение. Ефрейтор явно тертый калач. Ухо надо держать востро. «Как вы здесь оказались?» — повторил вопрос ефрейтор. «Документы есть?» Крайнев достал из нагрудного кармана мундира документы и протянул ефрейтору. Тот взял, но не сразу. Сначала дернул взглядом в сторону одного из рядовых. Тот отвернулся от леса и как бы невзначай направил винтовку в сторону Крайнева. Черный зрачок дула не смотрел прямо на него, но довернуть ствол один миг. Ефрейтор тщательно проверил документы, не забыв сличить фотографию с оригиналом, и вернул владельцу. «Как видите, меня перевели из дивизии ВН», — сказал Крайнев. «Мы с денщиком спокойно ехали в повозке, как из леса справа от дороги стали стрелять. В денщика попали, он свалился на дорогу, я схватил чемодан и бросился в противоположную сторону». «Чемодан — это очень важно», — глубокомысленно заключил ефрейтор. «Самая нужная в лесу вещь». Солдат, целивший в Крайнего, хихикнул. Виктор сделал вид, что не заметил. Главный ствол Маузера опустился. «Бандиты стали стрелять мне вслед», — продолжил Крайнев. «Я бежал изо всех сил, по грязи». Крайнев будто сейчас заметил свои изгвазданные до голенищ сапоги. «Скоро заблудился и 2 часа блуждал по лесу. Думал, что не выберусь из него никогда. Потом услышал стрельбу из МГ. Звук его я хорошо знаю по фронту. Решил, немецкие войска громят бандитов. Пошел на звук, и вот...» Крайнев развел руками, показывая, как он доволен тем, что вышел к своим. Он бросил взгляд в сторону и сделал вид, что только теперь увидел мертвые тела на сиденьях бронетранспортера. «Боже! Убитые!» «Снайпер», — нехотя ответил ефрейтор. «Стрелял из деревни. Убил Гюнтера и Фельдфебеля. Ранил еще 2. Сейчас рота прочесывает деревню». Крайнев вздохнул. «У вас есть оружие?» — спросил ефрейтор. «Стреляли по бандитам». Крайнев лапнул кобуру на поясе и с видимым удивлением обнаружил ее пустой. Он задумчиво поднял голову к небу, потом выглянул за борт, будто оружие могло лежать там. Ефрейтор улыбался уголками губ. Солдаты, не таясь, смеялись. «Потеряли пистолет?» — сочувственно спросил ефрейтор. «Жаль, что денщика убили. Он обязательно нашел бы». «Хорошо быть денщиком интендантурата», — сказал один из солдат. «Я бы согласился». «К такому хорошему интендантурату все бы захотели», — сказал ефрейтор. «Может, он замолвит словечко гауптману». Крайнев стал шарить в карманах шинели и с радостным видом вытащил люгер. Солдаты захохотали. «Вы его хоть зарядили?» — давясь от смеха, спросил ефрейтор. «Патроны есть?» «Проверим», — сказал Крайнев, нажимая спуск. Ефрейтор сунулся лицом в пол. Крайнев мгновенно выстрелил в ближнего солдата, затем в оставшегося. Никто из них не успел поднять оружие. Крайнев бросил люгер в кобуру и помахал ждавшим в кустах товарищам. «Что так долго?» — спросил Соломатин, переваливая через борт. «Заждались». «Вел переговоры», — Крайнев указал на трупы немцев. «Ясно. Хлопцы, выбрасываем падаль, быстро!» Соломатин сел за руль. Крайнев примостился рядом, выставив в люк ствол трофейного автомата. 4 партизан заняли места боевого расчета Ханамага. Соломатин заставил их надеть немецкие каски, дабы чья-то любопытная голова не демаскировала атакующих раньше времени. Соломатин завел Ханамаг, и бронетранспортер лениво вполз на деревенскую улицу. Поначалу та была пустынна. На половине пути стали попадаться немцы. Кто-то тащил курицу, кто-то решето с яйцами. Обычное дело. Деревня зачищена, оставленные в тылу занялись мародерством. Немцы равнодушно скользили взглядами по Ханамагу. Гауптман велел подогнать бронетранспортер для скорейшего разгрома огрызающихся бандитов. Что удивительного. Только сейчас Крайний в полной мере оценил задумку Соломатина с троянским конем. Правда, этот конь был бронирован и нес в чреве нечто посерьезнее мечей и копий. Ханамаг без приключений выбрался на южную околицу деревни. В прямоугольник амбразуры Крайний увидел густую цепь немцев. Солдаты лежали, лениво постреливая в сторону опушки, откуда так же лениво отвечали. За домом суетились минометчики, подтаскивая к установленным трубам ящики с минами. Рядом стоял офицер. «Этих в первую очередь», — приказал Соломатин. Офицер, увидав Ханамаг, удивленно поднял брови, затем пошел навстречу, энергичными жестами приказывая остановиться. «Давай!» — крикнул Соломатин. Крайнев нажал на спуск. Офицер сложился и упал лицом в землю. Минометчики, скошенные автоматными очередями, попадали у своих труб, после чего наступил бедлам. Рявкали автоматы, над головой Крайнева гремел МГ, который немцы неразумно поленились снять со станка. Бронетранспортер носился вдоль немецкой цепи, поливая ее огнем. Ошеломленные неожиданным нападением немцы гибли десятками. Впрочем, они быстро пришли в себя и попытались забросать Ханамаг гранатами. Одна даже попала внутрь, но ее своевременно выбросили. Партизана-пулеметчика нашла пуля. Крайне, стащив обмякшее тело со станка, заменил павшего. Он стрелял, пока не кончилась лента, затем снова взял автомат. Било с боковой амбразуры. Немцы рассредоточились, их было много. Стреляли они все прицельнее. Уже двое убитых партизан лежали на железном полу бронетранспортера, а один сидел раненый, зажимая окровавленными руками живот. Ханамаг выписывал петли и восьмерки. Соломатин маневрировал, подставлял под немецкие пули бронированные бока. Но все равно партизанам, захватившим бронетранспортер, пришлось бы туго. Однако грянуло ура. Партизанская бригада, ободренная нечаянной помощью, поднялась в атаку. Немцы заметались и побежали. Соломатин притормозил. В бронетранспортер вскочили несколько партизан. Боевая колесница, рычая, лязгая гусеницами, покатила по полю вдогонку врагу. Это был уже не бой, свалка. Немцы бежали, отстреливаясь. Партизаны летели следом, целили им в спины, догоняли, били прикладами, валили на землю. На раскисшей пашне завязывались драки. Люди катались по земле, молотя друг друга, чем придется. Ножом, каской, а то и вовсе кулаками. Крайнев пришел в себя только на северной околице. Ханамаг остановился. Соломатин выскочил и побежал к осатаневшей от крови бригаде. Следом устремились партизаны. Крайнев спрыгнул на землю, пошарил по карманам и нашел пачку сигарет. Достал одну, с третьей спички прикурил. После чего сел прямо на землю и жадно затянулся. Внезапно он почувствовал, что фуражка на его голове мелко дрожит. Он удивленно снял ее и понял. Надевая, случайно включил видеокамеру. Крайнев нажал пуговку-кнопку и вернул фуражку на место. «Хорошенькие сцены увидят в Москве», — подумал он. Но эта мысль, едва возникнув, умерла. Крайнев встал, отыскал свой чемодан и здесь же у дороги переоделся. Мундир, помятый, выпачканный кровью, сложил обратно. Взял чемодан и пошел к деревне.